«Вы не тронете госпожу с дочерью», — покряхтел седовласый мужчина около выхода из вагона. Одетый в форму дворецкого и покрытый кровью от ран, он еле стоял. Только подчиненные Рыжеволосого с опаской поглядывали на зажатый в его руке серебряный нож с выгравированными рунами. Но меня никто из них не волновал, ведь я смотрел на лежащую на полу передо мной девушку с коричневыми волосами и карими глазами. Сжимая простреленное плечо, она скрипела зубами от боли. До носа донесся запах сирени, такой давний запах, что я почти забыл его, несмотря на все свои навыки окклюменции и магии разума. Слишком много боли приносили эти воспоминания дома и семьи. Откуда она здесь? Очередная иллюзия. Бобгард, решивший поиграться с моими страхами. Черт, зашипела девушка, потянувшись к выпавшей из руки волшебной палочке. Палочка в руке мужчины, одетого в одежду типичного волшебника, начала движение. Одетый в форму дворецкого седовласый согнул колени для быстрого рывка вперед, а я не мог двигаться. Рука плотно сжала палочку из вишни. Настоящая или нет? Настоящая или нет? Галлюцинация? Очередной бред воспаленного разума? Кошмар или реальность? Почему она здесь? Настоящая или нет? Настоящая или нет? Настоящая или нет? Настоящая или нет? Чего застыл, придурок? Беги! Гневно крикнула девушка, в чьих карих возникло беспокойство. За меня, снова. Гил, отойди, я не могу долго сдерживаться. На меня смотрели переполненные болью карие глаза с черным белком, но в них гораздо больше было беспокойства за меня. Авада Кет начал произносить слова непростительного заклятия подчиненный Рыжеволосого, но вместо рывка вперед седовласый упал на пол, доверившись своим резко взбесившимся инстинктам. Хлыст золотого пламени с мелькающими язычками красного огня разрезал на куски волшебников в непримечательных одеждах. С треском осколки стеклянных окон коридора разлетелись в стороны, впуская внутрь шквал ветра, а часть корпуса и крыши поезда была разорвана. Жар пламени начал нарастать. Вот будь, тихо выругался окруженный магической защитой от артефакта браслета мужчина с тростью, что к этому моменту зашел в купе, где связывал бессознательных девушку и ее дочь подчиненной одетой в форму рабочего. Под испуганным взглядом последнего сгустившаяся из огня и проломившая крышу поезда голова льва с открытой пастью направилась в их сторону. Часть 9. Пламя. Мария Беновиль с огромным вздохом облегчения ступила на платформу 4 и 2-3. Еще раз вспомнив, что вчера было, она быстро достала зеркальце и осмотрела себя, и увиденное ей не слишком понравилось. Но правильно наложить косметические чары ей не дал гудок паровоза. Черт, от досады закусив губу, девушка быстро направилась ко входу в поезд. Пожалуй, отпраздновать вчера с другими разрушителями проклятия и удачную командировку в Египет было слегка излишним. Нет, так-то Мария была рада отпраздновать первое свое удачное дело как разрушителя проклятий после 3 лет выматывающей учебы на эту не слишком популярную, но хорошо оплачиваемую магическую профессию. Все-таки снятие проклятия и зачарований с различных погостов, склепов, древних артефактов и мест массовых захоронений никто бы не назвал безопасным делом. Поэтому при окончании 7 курсов учебы в Дурмстранге, когда дочь выбрала себе по жизни такую профессию, родители были, мягко говоря, против. Но чего было не занимать дочери семьи Беновиль, так это упертости и авантюризма. Воспользовавшись помощью друзей, с которыми она училась на 1 курсе, юная ведьма быстро перебралась из Чехословакии в Германию, где и устроилась на курсы обучения. Благо, сданная жаба с превосходными оценками по всем предметам позволила без проблем поступить, а небольшая подработка в кафе оплатить учебу. И вот после своей первой удачной командировки, когда сменившаяся группа разрушителей проклятий отправлялась назад в свои страны, она присоединилась к тем, кто отправлялся в Прагу, чтобы впервые за 3 года вернуться в родной дом. Осторожно потрогав свое ухо, за которое ее схватила мать, девушка с содроганием вспомнила разразившийся скандал. Впрочем, родители довольно быстро успокоились и приняли выбор профессии дочери. Только было воспрявшую духом Марию огорошили вопросом, есть ли у нее парень. В этот момент она начала кое-что подозревать. Следующий месяц был наполнен знакомствами, встречами, визитами в семьи, где есть хороший сын маминой подруги или подающий надежды молодой человек. Поэтому пришедшему из немецкого филиала гильдии разрушителей проклятий, где она была зарегистрирована, письму о новой работе девушка была рада так же, как если бы перед ней с неба упало 1000 галеонов. На радостях о скором отъезде от слишком приставучих родителей она даже согласилась выпить со своими коллегами в вечер перед отъездом. И если не считать того, что ей пришлось утихомиривать проклятиями пару излишне назойливых парней, жуткой головной боли утром и чуть ли не опоздание на поезд, то все прошло отлично. «Осторожней!» Задумавшаяся девушка вздрогнула от раздавшегося холодного голоса. Перед ней около входа на поезд стоял одетый в серую мантию мужчина. Под проницательными синими глазами девушка чувствовала себя так, словно попала на стол к колдомедику, занимающемуся осмотром трупов. Несколько секунд молчания были прерваны удивленным и в то же время радостным голосом. «Мари!» Оторвав взгляд от мужчины, волшебница обратила внимание на беловолосую девушку, что только что зашла на поезд. «Мария, меня зовут Мария, сколько раз вам говорить, профессор Ири?» Бывший преподаватель нумерологии в Дурмстранге рассмеялась. «А ты не изменилась, Мари. Вертальд, ты можешь пропустить мою подругу и бывшую ученицу». Одетый в серую мантию волшебник молча отошел в сторону. Бросив на него опасливый взгляд, девушка дала стоявшему рядом с невозмутимым лицом кондуктору свой билет и поднялась на поезд. «Пойдем, пойдем. Я давно с тобой не виделась, да и Илья была бы не против послушать несколько историй от молодой разрушительницы проклятий». «Илья», бросила вопросительный взгляд девушка на выглядывающую из-за спины Айрисфиль маленькую девочку с белыми волосами и рубиновыми глазами. «Ой, а я и забыла о том, что вы видитесь в первый раз. Позволь представить мою дочь и наследницу Айрисфиль фон Винтер. Илья, познакомься с начинающей разрушительницей проклятий, Марией Беновиль». Немного смутившись, девочка сделала книгсен. «Приятно познакомиться, взаимно». Мария улыбнулась, умиляясь практически кукольной красоте дочери и ее бывшей наставницы. «Ну все, идем, а то мы и так перегородили коридор всем остальным». Следующие несколько часов наследница семьи Винтер с восторгом слушала про особенности работы разрушителей проклятий, пока Айрисфиль, поглядывая на довольную из-за детского восторга Марию, с улыбкой пила чай. В купе находились только представительницы семьи Винтер и Беновиль, пока один из телохранителей дежурил перед дверью, а другой вместе с дворецким находились в соседнем купе, готовые отреагировать по первому же зову. Через некоторое время явно утомившаяся девочка заснула на коленях матери. «Прости, Мари, она тебя утомила? Меня зовут Мария. Да и как эта милашка может меня утомить?» Беловолосая девушка на это только тихо рассмеялась. Волшебница с каштанового цвета волосами расслабленно улыбнулась, чуть сонно моргнув. «Ладно, я пока отойду ненадолго, так что не скучай без меня». На это Айрисфиль лишь кивнула. Выйдя из купе, около которого стоял волшебник в серой мантии, что в этот момент зевнул, Мария направилась в конец поезда, где должна быть уборная. Пройдя тамбур и поморщившись от запаха табака от двух мужчин, что решили вопреки правилам закурить здесь, девушка недовольно цыкнула. «И где кондуктор?» Покачав головой, волшебница продолжила свой путь. Пол под ногами мерно трясся, пока за окнами проносились мимо пейзажи лесов, озер и небольшие магловские поселения, люди в которых даже не подозревали о проносящемся мимо паровозе. Многочисленные зачарования, завязанные на пространство, менталистику и скрытность, не давали маглам увидеть этот сплав науки и магии. Быстро закончив все свои женские дела и чуть не уснув при умывании у раковины, девушка направилась назад. Коридоры все так же были пустыми, но кое-что разрушительницу проклятий заставило насторожиться. Не было слышно ни единого звука людей. Подойдя к ближайшему купе, она постучалась и осторожно открыла его. Перед ней открылась умиротворенная картина сна семейства, состоящего из отца, матери и десятилетнего сына. Мария тихо закрыла дверь и пошла дальше, но через минуту открыла дверь в другое купе. И теперь волшебница увидела четырех мужчин в развалочку спящих кто где. «Простите». Не дождавшись никакой реакции, девушка подняла ближайшего мужчину за воротник и встряхнула. Ноль реакций. Энервит. На чары привидения в сознании волшебник лишь ненадолго раскрыл сонные глаза, после чего продолжил спать. Внутри разрушительницы проклятий похолодело, и она наконец обратила внимание на свою странную сонливость, которую списывала до этого на последствия вечеринки. В сознании всплыли особенности некоторых гробниц, чьи строители для защиты содержимого использовали весьма заковыристое проклятие омута сна, которое нельзя было обнаружить обычными заклятиями из-за того, что оно воздействовало неприцельно на всю местность постоянно, как следствие чего оно принималось чаще всего за неопасную особенность магического фона. Айри, быстро развернувшись, она понеслась к первым вагонам. Пустые коридоры и тишина заставляли разгораться беспокойство все сильнее. Наконец, увидев дверь нужного вагона, Мария с шумом открыла ее. До этого что-то обсуждающий с неизвестным мужчиной охранник жены главы рода Винтер резко повернул к ней голову с мгновенно появившейся в руке магической палочкой. Волшебница же как в замедленной съемке смотрела на выскочивший из-за рукава клинок неизвестного мужчины в одежде рабочего, что с нечеловеческой скоростью пробило им гортань отвлекшегося мага. Нет, ступифай. С какой-то звериной ловкостью мужчина увернулся из-под красного луча заклятия. На раздавшийся шум из соседнего купе быстро выскочили Вертель и Тиан. Быстро разобравшись в происходящем, второй телохранитель обрушил на убийцу целый каскад заклятий, за несколько секунд разрушая вокруг оного появившуюся магическую защиту, но полностью подавить его не позволили трое появившихся со стороны главной кабины людей. Двое мужчин, которых видела курящими волшебница, и еще одна женщина направили на них свои магические проводники. В следующую минуту Мария поняла, что Вертельт не зря получал свои галеоны за работу. Подобно неостановимой природной стихии он экономичными движениями отбивал все заклятия вместе с бросаемыми мужчиной в рабочей одежде ножами. Нападающие начали медленно отступать. Вскоре за спиной раздался звук открываемой двери. Быстро развернувшись, волшебница с облегчением увидела кондуктора и крикнула ему: «Быстро сообщите Эврорату о нападении неизвестных». «Ха, хорошо, ступифай, ко столом». На рефлексах отбив красный луч, Мария неверующим взглядом проводила прозрачное завихрение воздуха, ударившее в спину не успевающего среагировать Вертельда. С четко различимым влажным хрустом грудная клетка последнего раскрылась, а тело упало на пол. «Зря вы вмешались не в свое дело, мадам», — тихо произнес кондуктор, наведя на нее свой магический проводник. Противо. На возникшей вокруг разрушительницы проклятий полупрозрачный купол обрушилось сразу четыре заклятия, заставляя он и сразу разбиться. «Вот мне и конец». Беновиль с обреченностью и злостью смотрела на людей, собирающихся ее убить. В следующее же мгновение она смотрела, как стремительно выскочивший из купе седовласый дворецкий плавным отработанным движением перерезает глотку не успевшему даже повернуть голову кондуктору. «Что?» — громко воскликнул один из четверки нападающих, что отправили следующее заклятие вместо нее на дворецкого. Но тот каким-то странным движением, напоминающим качание маятника, увернулся от них всех и рванул вперед. В ответ на него бросился одетый в рабочую одежду мужчина. Сверкнув своими желтыми глазами, он замахнулся торчащим из рукава клинком. Через мгновение широко раскрытые желтые глаза чуть не выскочили из глазниц из-за подобного тарану кулака, пробившего пресс. Не останавливающийся ни на мгновение, Тиан одним мощным броском обмякшего тела сбивает ближайшего вражеского мага, пока сама Мария отвлекает двух других. Только появившийся рыжеволосый волшебник в белом пальто и шляпе-котелке дали понять девушке, что неприятности на сегодня отнюдь не закончились. Воздух прорезала очередь из пистолета, чуть не пробив голову дворецкого, если бы не появившийся с опозданием магический щит. Но из-за ран седовласому дворецкому пришлось отскочить к Марии. Опознавшая же в руке волшебника магловское огнестрельное оружие, разрушительница проклятий быстро произнесла заклятие против него, не позволяющее в ближайшие несколько минут ему работать. Сама Беновиль с трудом помнила про механику заклинания, что вроде должно мешать возгоранию пороха или чему-то такому. Для нее главное, что это работает. «Какие же вы упрямые!» — с разочарованием произнес рыжеволосый мужчина, пару раз нажав на давший осечку пистолет. Выбросив он и в сторону, он обратился к ним: «Может, посидите в сторонке, пока мы будем забирать жену лорда Винтера с его дочерью? Иди в задницу. Жаль, не люблю убивать красавиц». Находящаяся в его руках трость была поднята параллельно полу, отправляя в ее сторону шквал ветряных лезвий. Принявшая большую их часть на щит, Мария бросила взгляд на попавшего под одно из них дворецкого. Грохот выстрела слился со вспышкой боли для рухнувшей на пол девушки. Обжигающая боль в плече смывала из сознания все мысли и нужные заклинания. В ушах раздавался звон. «Черт!» Она потянулась к выпавшей из руки волшебной палочке. Умирать безоружной, скуля от боли на полу, она не собиралась. Наконец, взяв палочку, с более прояснившимся взглядом она заметила в дверном проеме симпатичного молодого волшебника с золотистыми волосами, что в ступоре смотрел на нее. Девушка самоуничижительно улыбнулась. «Ну да, я сейчас выгляжу хреново. Будь, он же сейчас умрет. Чего застыл, придурок? Беги». Мария не хотела, чтобы сегодня умер еще один невиновный. Произошедших смертей телохранителей, которых она не смогла спасти, ей уже хватило. Но то, что произошло дальше, заставила девушку забыть про свою боль. Вместо того, чтобы отмереть и с испуганным криком понестись в конец поезда, волшебник посмотрел на нее нечитаемыми синими омутами глаз. Над ее телом пронеслась широкая линия пламени с переходящими от золотого к красному. Провожая ее взглядом, волшебница видела, как на пол начали падать разрезанные и обожженные части тел нападавших, в глазах которых навсегда застыло выражение непонимания. Как прочертившая своеобразный смертоносный узор в воздухе линия пламени соскользнула на окна коридора с вспыхнувшего на входе в купе магического щита синего цвета. Со вздувшимися по всему телу венами золотоволосый волшебник поднял палочку, с конца которой шел поток золотисто-багрового пламени. С ясно увеличивающимся жаром линия пламени скрутилась в расширяющийся огненный шар. С четко различимым скрежетом проламываемой крыши и шипением плавящегося металла расширяющийся огненный шар принял форму львиной головы, раскрывшей пасть в сторону трескающего магического щита на входе в купе. «Остановись! Там госпожа с дочерью!» Седовласый дворецкий кинулся к застывшей фигуре золотоволосого волшебника, но стоило ему только приблизиться, как возникшая белая волна чуть не выкидывает его через разбитые окна из несущегося поезда, благо в последний момент слуга семьи Винтер успевает схватиться за край разбитого окна. Со звуком разбивающегося магического щита на входе в купе девушка наконец отмирает. «Стой!» Огненная фигура львиной головы замерла, а золотоволосый волшебник перевел на нее взгляд своих синих глаз с каким-то темным выражением в глубине. От силы магии окружающей ее у девушки перехватывало дыхание. Нечто похожее она видела лишь у некоторых ветеранов войны с Гриндевальдом, и то по сравнению с ними стоящий перед ней человек казался более угнетающим. Со стороны, где должны быть нападающие и мать с дочерью, раздается хлопок. В этот момент стоящий перед ней маг словно преобразился. Темные синие глаза посветлели и приобрели живой блеск. В пару взмахов волшебной палочкой огненное заклинание, по силе сравнимое с адским пламенем, было развеяно вместе с остальными очагами только начинающего разгораться пожара, а сильный ветер, дувший со стороны разбитых окон и проломленной крыши поезда, исчез. «Упс, они сбежали. Давайте я помогу вам с вашей раной», — дружелюбно улыбнулся ей уже без вздувшихся по всему телу вен голубоглазый блондин, чей силуэт чуть ли не буквально излучал в окружающий воздух доброжелательности какое-то очарование. Девушка заторможенно и с опаской кивнула, ошарашенная такой внезапной переменой. «Он же не сумасшедший», — на этой мысли до нее наконец доходит смысл сказанного волшебником ранее. «Черт, Айриилия, часть 10, судьбы двух». Визуально осматривая рану в плече Марии, я проигнорировал седовласого мужчину, бросившегося в купе, из которого сбежали с помощью портала нападающие. Поднимаю руку и использую акция для своего чемодана. Вдалеке раздался треск и грохот. Наверное, тот спящий мужик может расстроиться из-за поломанной двери. Вдох, выдох, вдох, выдох. С отчетливо различимым стуком около меня падает притянутый чарами чемодан, пока я приводил в норму свою магию и тело. Собственноручно созданные чары пятой категории оказывают слишком большое напряжение на это тело. Еще несколько минут и мне бы пришлось что-то делать со своими полопавшимися венами. Концентрируюсь на своих щитах от клюменции, полностью подавляя эмоции от встречи с любимой, и одновременно с этим сильнее погружаюсь в созданную ментальную маску Локхарта. Улыбка на лице становится более естественной, а магическая сила уже не была так взбудоражена от прошедшего боя. Хотя нет, казни. Сосредотачиваюсь на желании помочь и понять. С губ срываются слова целительского заклятия осмотра, пока сам магический проводник описывает круг вокруг раны. Там они похитили девушку с дочерью нужно. Пытающуюся еще что-то сказать Марию затыкаю откупоренной склянкой из-под обезболивающего зелья. Извиняющие улыбаюсь на выпученные в возмущении глаза девушки из-за насильно впихнутого в рот горлышка стеклянного сосуда. И пока она вынужденно глотала не слишком приятного вкуса зелья, при этом мысленно костеря меня, в моей руке вместо палочки оказываются медицинские щипцы. Одно быстрое движение, отработанное годами практики, когда некоторые психованные маглы открывали огонь по всему ненормальному, и на пол падает зачарованная пуля. Пробка не дала возможности девушке выразить свое возмущение более осмысленными звуками. Палочка из вишни начинает выписывать новые узоры заклятия. Восстановить и исцелить. Вулнера санентур. С пола начали подниматься ручейки крови и возвращаться в тело девушки через рану. В то же время, перестав держать левой рукой склянку во рту любимой, направляю с нее на кровь чары очищения. Заражение крови нам было не нужно. Спустя несколько секунд, когда на полу больше не было крови, выписываю магическим проводником новый пас. Эпискей. Рана на глазах начинает закрываться, а поврежденные попаданием пули кости плечевого сустава вставать на место и срастаться. Тщательно слежу за правильным срастанием костей с помощью своей связи с созданным заклинанием Эпискей. Убедившись в том, что ничего кроме головокружения и общей слабости девушке больше не угрожает, встаю в полный рост, помогая девушке облокотиться о стенку поезда. Рефлекторно привожу свою одежду с помощью магии в безупречный вид. Растрепанные волосы ложатся в модную прическу, а на лице начинает сиять улыбка. Вас лечил несравненный волшебник, Гилдерей Локхарт. Если вам будет нужна помощь или надежное мужское плечо, можете смело обращаться ко мне. Как настоящий джентльмен и образцовый волшебник, я всегда готов помочь попавшим в беду леди. Особенно за небольшую благодарность. И кокетливо подмигиваю, следуя поведенческой модели надетой ментальной маски. Глаз девушки дернулся. Со вздохом она сказала: «Спасибо за то, что спас и вылечил. Но можно было бы и не так грубо». Недовольно пробурчала Мария, в глазах которой были недовольство, благодарность и скрытая опаска. В этот момент остановился поезд. Отворачиваюсь от девушки и с помощью репаро восстанавливаю часть окон. Не особо полезное действие, так как немалая часть материалов поезда была безвозвратно уничтожена моим заклинанием, из-за чего полностью отремонтировать их в ближайшее время не получится. Но стоять и смотреть дальше в глаза Марии, которая никогда не встречалась с Гилдероем Гиесеком и уж тем более Гилдероем Локхартом, я не хотел. Пока я пытался себя чем-нибудь занять, девушка направилась к интересующему всех купе. Хмыкнув, подхватываю с пола зачарованную пулю, пока никто не видит. Нужно будет позже изучить ее. Вдруг узнаю почерк коллеги, ответственного за ее создание. В этот момент со стороны локомотива в вагон вернулся седовласый мужчина в одежде дворецкого. Быстро обойдя воняющие паленым мясом куски тел нападавших и игнорируя свои собственные раны, он подошел ко мне и поклонился. «Прошу, спасите мою госпожу с дочерью, похищенную этими людьми». Смотря на этого скриба, тело которого явно было изменено с помощью некоторых магических ритуалов, задаю свои вопросы. «А как зовут пропавших леди? И кем были нападающие?» Не разгибаясь, мужчина ответил: «Нападающие мне неизвестны, а мою госпожу зовут Элисфиль фон Винтер, ее дочь Элисфиль фон Винтер». «О, курва! Случайно нынешний глава отдела правопорядка немецкого министерства магии не лорд древнего и благородного рода Винтер, он муж госпожи Айрисфиль. Зараза, не прошло и полугода, а уже вляпался в политику». Поднимаю палочку и накладываю на стоящего передо мной мужчину исцеляющее заклятие. В памяти начинаю перебирать информацию о лорде Винтере, лорде с ледяным сердцем, суровый несгибаемый и умный волшебник, а также ярый ненавистник всех нелюдей. В недалеком будущем 31-й министр магии Германии и самый ненавистный среди рас нелюдей человек в Европе, из-за политики которого с 1990 по 1997 в Германии вспыхнут два кровопролитных восстания нелюдей. Просто прекрасно. Как вас зовут? Спрашиваю имя этого слуги, пока перебираю в голове возможные варианты действий и их последствия. Влезать в это мутное дело, не зная всей информации, было чревато. Хотя по факту можно считать, что я уже в это болото влез, с размахом и огоньком. С одной стороны, похитители, которые скорее всего собираются шантажировать одного из влиятельнейших людей Европы. С другой, немецкое министерство магии в лице лорда Винтера. И я, который прихлопнул часть похитителей, но самому этому лорду от этого не будет лучше, так как его семью похитили. При таком раскладе меня будут ожидать долгие разборки и допросы со стороны немецкого и чехословацкого министерств, куда будут привлечены уже англичане, так как я уроженец Туманного Альбиона. Такое громкое дело, которое почему-то не фигурировало в заголовках газет моего времени. Стоп, Себастьян, Мария, тебя что-то беспокоит? Положившая уже пятую ложку сахара в чай, кореглазая девушка перевела на меня задумчивый взгляд. Дувший из открытого окна нашего дома легкий ветерок приносил освежающее чувство только-только наступающей осени. Моя бывшая наставница последнее время сама не своя. Я думаю, она до сих пор переживает за смерть своего дворецкого, которая произошла во время несчастного случая на поезде. Рано или поздно смерть заберет каждого из нас. Да, но Себас был для нее как дядя. Смотрю на все так же не разогнувшего спину человека, который примерно в этом году должен был умереть. В этот момент из купе вышла хмурая любимая, с решительным видом зашагавшая к нам. «Любимая, которая в это время должна в Праге готовиться к очередной поездке в Египет, несмотря на все мои попытки мягко отговорить ее от такой опасной работы, как разрушительница проклятий. Судьбы этих двоих изменились из-за того, что самого молодого за последние 3 века мастера ритуалистики Гилдероя Гейсека этот мир так и не увидел. Единственный наследник графского рода Гейсеков умер в 1960 году, оставляя из прямой линии древнего рода волшебников в живых лишь старого Максимилиана, чей срок жизни уже подходил к 200-му году. Но этот мир еще может увидеть мастера магии Гилдероя Локхарта. «Мистер Локхарт, вы мо, я согласен. Как настоящий мужчина я не могу оставить попавших в беду леди. Поэтому я немедленно приступлю к их спасению из грязных лап похитителей. А, лорд Винтер будет в неоплатном долгу перед вами». Рот Марии удивленно расширился, когда я сбросил с плеч пальто и начал доставать из чемодана вещи для предстоящего дела. Вскоре на моем туловище и бедрах была закреплена целая система ремней с прикрепленными небольшими сумками, зачарованными на расширение пространства, и держателями для артефактов и талисманов. Надеваю собственноручно сшитую и вымоченную в специальных зельях куртку из драконьей кожи, после чего начинаю закреплять на предплечьях наручи, в то же время мысленно магическим телекинезом закреплял у себя на плечах плащ темно-серого цвета. Тот член острых капюшонов очень мне помог своим подгоном ингредиентов, которые я использовал со всей пользой. Магический фон после вашего заклинания находится в беспорядке, да и поезд успел отъехать на немалое расстояние. Вы уверены, что сможете взять след их портала? С сомнением спросила моя любимая. Может, она и не знает, и не может помнить меня, но это не отменяет того, что я помню. Мистер Тиан, дайте мне одну из вещей похищенных леди, желательно ту, с которой они часто контактировали. Идя к самому популярному в этом поезде купе, говорю дворецкому рода Винтер. Тот, замешкавшись, достает из кармана маленький стеклянный шарик с клубящимся внутри грозовым облаком. Проигнорированная девушка с возмущенным пыхтением идет за нами. Прохожу через дверной проем, чья дверь была испепелена моим прошлым заклинанием. Передо мной предстало купе первого класса с разбросанными в хаосе вещами, которые Тиан не решился трогать, боясь затереть магические следы портала. Плавным взмахом палочки с парой слов заклятия проявляю перед собой магические и пространственные следы творимых тут магических действий. Перед моим взором предстало нагромождение разноцветных линий, потоков и завихрений с туманом, отчего у неподготовленных людей это может вызвать тошноту. Нахожу взглядом характерное после активации портала завихрение, что было слегка искажено, и посылаю по нему маленький импульс магии. От чуть засветившегося завихрения в разные стороны и вглубь потянулись тоненькие линии, слишком много и слишком тонкие. Прямая аппарация, следуя вычисленным из этого следа пространственным координатам, приведет в отдаленное от точки выхода место или вовсе к расщепу. Достаю из прикрепленного к бедру тубуса одну из заготовок ритуального круга. Ногой отодвигаю мешающие вещи и расстилаю на полу пергамент. В руке оказывается перо, а около пергамента чернильница. Плавным без единой шероховатости почерком вывожу в пустых местах рунную цепочку. Поиск, связь, место, пространство, человек, время, предмет, координата. Выводимые сочетания рун с определенным смыслом начинали наполняться поступающей от меня магией. Через артефакт перо отправляю ментальный слепок следа портала в последнюю рунную цепочку, из-за чего она начинает меняться на определенные числа. Убедившись в отсутствии ошибок, подношу к глазам стеклянный шарик с потрескивающим внутри темным дождливым облаком. Эмодеп или эмоционал депенденце, зависящий от эмоций. Довольно забавная игрушка, визуализирующее настроение держащего ее в руке человека в виде погодного явления. Подношу стеклянный шарик к части рунной цепочки, чья смысловая нагрузка сводится к определению предмет. Убираю руку, позволяя повиснуть шарику в воздухе, и произношу слова активации. Сатус. По воздуху пошла дрожь, а линии символов засияли лазурным светом. Координатные числа начали искажаться, пока спустя минуту времени на их месте не застыли координаты одной точки выхода портала. Забираю шарик и сворачиваю пергамент с ритуальным кругом. После этого выхожу из купе к тихо стоявшим дворецкому и Марии. До уха начали доноситься звуки просыпающихся людей. Держите этот блокнот. Он зачарован протеевыми чарами, благодаря чему мы сможем быстро связаться. Хоть я и исцелил ваши раны, но в нынешнем состоянии вы будете мне только обузой, поэтому взять я вас не смогу». Сжав кулаки, мужчина хмуро кивнул и взял небольшой блокнот с черной обложкой. «Я иду с вами. Мария, ты все не меняешься. Такие дела не предназначены для прекрасных изнеженных дам, что к тому же недавно пострадали». Прекрасная изнеженная дама открыла рот для того, чтобы высказать свою позицию, отношение к моей позиции и где она видела мою позицию. К тому же у меня к вам есть важное задание. Рот девушки захлопнулся от вида моего посерьезневшего лица. Вкладываю ей в руки свое имущество. Охраняйте мой чемодан. Отступаю на пару шагов от замершей девушки и стоящего с каменным лицом Тиана. До скорой встречи. Зажав в руке пергамент с ритуальным кругом, напитываю магией участок с пространственными координатами. С четко слышимым хлопком исказившееся пространство переносит меня в... Перед глазами проносится калейдоскоп цветов и пейзажей. Глухой хвойный лес. Перекатом ухожу в сторону, готовый к атаке неприятелей. Ну как готовый? С недоумением смотрю на выхваченный вместо магического проводника стеклянный шарик. Не до конца закрепившиеся связи души и тела вытворяют с моими рефлексами те еще шутки. Благо, никто мне здесь теплый прием не подготовил. Встаю и создаю чары поиска. Разошедшаяся полупрозрачная волна безрезультатно дошла до находящегося в 20 метрах валуна. Подчистили следы, значит, но это им не поможет, даже несмотря на чары сокрытия, которые не позволяют мне сразу с помощью Эмаддипа найти представительниц рода Винтер. Втягиваю носом слабый запах похитителей и похищенных, которые явно пытались убрать с помощью заклинания. Только для того, чтобы это сработало против меня, заклинание должно охватывать не менее километра территории. Наметанным глазом нахожу несколько сломанных веток на пожухлой траве и усмехаюсь. Куда этим дилетантам до человека, охотившегося на оборотней в лесах Польши? Маска Гилдероя Локхарта начинает сползать с моего сознания, оставляя на лице пустое выражение. Мария негодующе смотрела на пустое место, где стоял этот павлин. В этот момент девушка свято уверилась в правдивость распространенной среди коллег шутки о том, что 90% всех могущественных магов бахнутые на голову, а оставшиеся 10% это тщательно скрывают. «Госпожа Мария, вы можете пока отдохнуть в моем купе. О прибытии Авроров, успокоении пассажиров и всем остальном я позабочусь», учтиво произнес Тиан, бросивший хмурый взгляд на пол. Автоматически проследив за его взглядом, девушка посмотрела на отрубленную голову волшебника, что лежало на полу поезда с недоумением во взгляде. Мария согнулась в пояс. Запах горелого мяса, казалось, с удвоенной силой ударил по рецепторам носа. Спустя 5 минут Мария, сидя в купе, хмуро вытирала платком остатки рвоты со своего рта. В сознании всплыла сцена смотревшего на нее золотоволосого мага, что после прощальных слов исчез с помощью непонятного перемещения. В тот момент он держал в руках свернутый свиток пергамента и Эмаддеп, довольно знакомую Марии игрушку, ведь у нее в детстве была такая же. Только, что удивило девушку в тот момент, так это иллюзия раздвинувшего тучи яркого солнца внутри стеклянного шарика. Вот псих, от него в паре шагов лежат лично нашинкованные части тел людей, а он чему-то искренне радуется. Часть 11. Главное, это спецэффекты. А дом, милый дом, громко произнес рыжеволосый мужчина в белом пальто, подходя к выпирающему из земли посреди леса скальному массиву. Одна из сторон массива, казалось, состоявшая из сплошного камня, начала визуально искажаться, пока перед четырьмя разумными не появился вход в подземные тоннели. «Как же паршиво, что я не могу к тебе вернуться, и вынужден как зверье ютиться в каких-то пещерах. Впрочем, тебе ведь не нужно привыкать к этому, животное», — ехидно улыбнулся Роман Торчвик, посмотрев на стоящего рядом мужчину в рабочей одежде, что плотно сжал кулаки. «Ладно, заносите сундук с дамами. Бегом, бегом. Покупатель скоро будет, а у нас ничего не готово. Дамы не подготовлены, вы остолопы не приодеты, животное не вычесано. У нас совсем нет времени». Помахивая тростью, волшебник незаметно перебросился несколькими сигналами с дежурящим в данный момент у входа охранником, пока двое мужчин, что встретили его на точке выхода портала, несли ко входу сундук с чарами расширения пространства, внутри которого поместили бессознательных аристократок. Убедившись в том, что все в порядке, Роман направился внутрь. Одетый в рабочую одежду мужчина последовал за ним. «Когда я могу получить документы?» «После сделки получишь свои бумажки о том, что ты патриотичный уроженец Сибири, в чьем гражданстве будут уверены все нужные лица русского министерства магии. Будешь уже там сторожить, как верный пес точки контрабанды», — беззаботно помахал рукой рыжеволосый, идя по освещенному факелами каменному проходу, плавно спускающемуся вниз. «Я не пес, меня зовут Раин», — тихо с едва уловимыми звуками рычания проговорил оборотень. «Не угадал. Твоя кличка в стране медведей и балалаек будет, Иван. А то, что я тебя называю животным, то не переживай. Я вообще свято уверен в том, что меня окружают одни идиоты, чья мыслительная деятельность не превышает таковую у животных. Поэтому радуйся своей привилегии. Среди прочих идиотов ты выделяешься тем, что можешь покрываться шерстью и натурально рычать, тем самым имея оправдание для столь низкой степени развития своего разума. Остальные идиоты такого оправдания лишены», — весело проговорил волшебник, пока не увидел, как один из несущих сундук волшебников чуть не споткнулся. «Эй, кретины, вы тут не дрова несете. Проявите больше почтения к аристократкам аж из самой Германии. Это вам непривычные шлюхи из борделей». Посмотрев на открывшийся огромный зал под землей, заполненный различными ящиками с грузами, которые не рекомендовалось долго хранить в предметах, зачарованных на расширение пространства, Рейнолькот направился в один из туннелей, где располагались комнаты членов организации «Серые дельцы». Пара парней, мимо которых он прошел, проводили его взглядами полными отвращения и опаски. Рейн привычно проигнорировал их. Даже в преступной среде мало кто любил оборотней. Точнее, в преступном мире мало кто кого любит. Ненависть, алчность и страх более привычны его товарищам. И страх перед монстром, что даже в форме человека сильнее могловского спортсмена в 2-3 раза, весьма обоснуем. Подойдя к своей комнате, что представляло собой углубление в стене, с трудом вмещающее в себя старую одноместную кровать, мужчина задернул за собой занавеску, выполняющую роль двери, и лег на кровать. Сегодня ему предстоит сторожить пленниц, поэтому нужно отдохнуть после напряженного боя, во время которого он несколько раз чуть не лишился жизни. Поморщившись от постреливающего болью живота, мужчина засунул руку в карман, откуда достал небольшую потрепанную черно-белую фотографию. «Скоро, Эльза, скоро мы заживем хорошо», — тихо прошептал мужчина, смотря на радостно улыбающуюся девочку со светлыми волосами, запечатленную фотографом. «Подъем, твоя очередь менять Джейкоба наступила». Заранее услышавший приближающиеся шаги, Рейн молча встал. Блеск желтых глаз заставил говорившего поспешно уйти, пока сам оборотень проверял свое скрытое оружие. Может, он и был лишь сквибом, но острая железка в печени отправляла на тот свет не хуже Авады. Вскоре он заменил хмурого парня, которому не доставало пары пальцев на левой руке из-за попавшего в него в прошлом режущего проклятия. Комната для приема гостей представляла собой сырую камеру, закрытую железной решеткой, позволяющей без труда следить за пленниками. До ушей донеслись тихие всхлипы от маленькой фигуры девочки, сжавшейся в объятиях настороженно смотревшей на него беловолосой девушки. Отведя от них взгляд, мужчина уселся на небольшой деревянный табурет. «Что с нами будет?» Олькот промолчал. Что-либо говорить не имело смысла. «Это ведь вы были на поезде? Если поможете нам или моей дочери сбежать, то мой муж будет готов выплатить большую сумму вознаграждения и даже закроет глаза на участие в похищении. Вы должны знать о том, что у лорда Винтера большие возможности». Под взглядом желтых глаз пальцы рук сжались в кулаки. Вкрадчивый голос Эрисфиль фон Винтер продолжал доноситься до ушей мужчины. «Может, вам сейчас и получится что-то получить из-за нашего похищения, но это не отменит поисков вас со стороны властей. Постоянно жить, боясь раскрытия правды и последующего прихода авроров или наемников, нанятых моим мужем. Разве это можно назвать жизнью? Вы уже совершили преступление, но шанс реабилитироваться еще есть. Заткнись». Полные ярости желтые радужки глаз уставились на застывшее ледяной маской лицо аристократки. Рубиновые глаза упрямо смотрели на одного из своих похитителей. «Твой муженек, чертова шлюха, и ему подобные уже давно лишили нас такого шанса. Вознаграждение? Ну, получу я эту кучку галеонов, а потом вместе со своей семьей получу клеймо на руку из-за принятого закона практически во всей Европе о обязательной регистрации оборотней, и отправлюсь в одну из резерваций, где не жизнь, а сказка, в стиле братьев Гримм или Барда Бидля». Всхлипы затихли, пока женские руки с браслетами, блокирующими создание заклятий, успокаивающе сжали детское тело. С чуть побледневшим лицом Эрисфиль тихо продолжила: «Мы можем что-нибудь придумать». На это Олькот лишь рассмеялся, имея шанс выплеснуть свою злость. Он не желал больше молчать. «Чертовы лицемеры! Вы так величественно осуждаете Гриндевальда и его идеи, но на самом деле вы в тысячи раз хуже его. Он был готов дать свое место и предназначение каждому в новом миропорядке, а вы нет. Его идеи вели лишь к еще большим смертям и крови. Ха-ха, легко это говорить после победы. Как же я ненавижу всех вас!» Хотевший продолжить говорить, Рейн резко повернул голову из-за странного предчувствия. Его глазам предстала появившаяся из воздуха рука со сжатой в ладони волшебной палочкой. Сознание заполнил свет. «А мы вас уже заждались. К несчастью, предложить бокал с кровью девственницы не могу. Зато могу предложить стакан с томатным соком. Будете? Где Винтеры?» Холодно спросил брюнет с бледной кожей, одетый по последней моде магической аристократии Европы. На это рыжеволосый волшебник покачал головой с улыбкой на лице. «Так дела не делаются. Сначала покажите оплату, а потом я покажу товар. Между прочим, на этом деле погибло четверо моих людей». Стоящий напротив брюнет не сделал ни единого движения, но один из его подчиненных вышел вперед с небольшой шкатулкой, которую сразу же открыл. От вида содержимого улыбка на лице Романа Торчвика стала шире. «Прошу щедрых господ последовать за мной. У нас тут не особо прибрано, но внешний вид – это не главное. Главное – это суть. Твоя речь вызывает лишь большее желание сломать тебе шею и кинуть тело птенцам. А я лишь хотел развлечь вас занимательной беседой с умным собеседником». Красные глаза с безразличием смотрели на жестикулирующего Торчвика. Поддерживаемый магией огонь факелов озарял каменные стены туннеля, созданного искусственным путем. Когда и кто сделал эти туннели, не особо интересовало занявших это место контрабандистов, как и самого Торчвика, подмявшего вскоре самих контрабандистов. Через несколько минут их процессия подошла к одной из камер, где спали две представительницы рода Винтер. Увидевший процессию, охранник поднялся со стула. «Вот ваши ожидаемые аристократки, Всохр». Маг с тростью прервался и посмотрел на дернувшего носом брюнета. Тот, постояв секунду, размытой линией рванул к Роману. Лидер серых дельцов был поднят за шею в воздух ладонью с отросшими черными когтями. Прежде красивое миловидное лицо брюнета приобрело хищные черты и ощерилось в оскале с двумя удлинившимися из верхней челюсти клыками. «Ты надумал со мной в игры играть, маг? Не понимаю, о чем ты?» С трудом проговорил Торчвик, чувствуя на шее холодную мощную хватку вампира. Тот одним быстрым движением отломил от стены кусок камня и кинул его в пленниц, что спали в камере. Снаряд беспрепятственно прошел сквозь силуэты девочки и ее матери. Пошедшая рябью иллюзия через секунду рассеялась. «А теперь понял», — нервно улыбнувшись, проговорил рыжеволосый. Оскал на лице вампира стал шире. «ТЦ, вампиры такие надоедливые создания. Их нюх на кровь действительно трудно обмануть». Внезапно заговоривший охранник заставил всех повернуть к нему головы. Высокий желтоглазый мужчина с превосходством смотрел на окружающих. «Эй, животное, что это значит?» — проговорил освободившийся из схватки вампира Роман Торчвик. «Я хочу лишь сказать, что скоро здесь будет весь местный аврариат, а жена и дочь лорда Винтер уже спасены и отправлены порталом домой. Вы проиграли». Возникшая перед ним фигура брюнета с легкостью сломала вскинутую руку со скрытым клинком и сжала горло говорившего. «И после этого ты думаешь, что сможешь остаться в живых?» Рейнольд как-то обхватил его конечность целой рукой и улыбнулся. В желтых глазах начало разгораться сияние, а по коже пробежало несколько желтых разрядов. «Да, ведь...» С хлопком голова подчиненного вампира, что держал шкатулку, разлетелась кровавым туманом, а подхвативший шкатулку Торчвик исчез с хлопком аппарации. «Меня здесь нет». Высший вампир Лионель успел отбросить покрывшиеся крупными желтыми молниями тело охранника, но не уйти от последующего взрыва. Волна невероятно горячего желтого пара боевого зелья пронеслась по подземным туннелям, испаряя встречающихся членов серых дельцов. Через 5 минут из входа в туннели выскочила покрытая страшными ожогами и одетая в обрывки одежды фигура. «Непростительно, непростительно, непростительно». С на глазах регенерирующей кожей, фигура вдохнула воздух, ясно ощущая 5 следов, которых не было, когда он пришел сюда со своими птенцами. «Ты слишком мало прожил, смертный, чтобы пытаться обмануть меня». Определив наиболее насыщенный запах, высший вампир понесся по следу. По сторонам мелькали хвойные деревья, быстро пропадая из поля зрения нежити, преследующей свою добычу. Успевшие полностью восстановиться после взрыва тела Лионеля, напрягая бугрящиеся под кожей мускулы, с легкостью обходила и перепрыгивала препятствия. Вскоре впереди замаячила одетая в светлую мантию фигура волшебника – левитирующая перед собой сундук. Догадавшись о том, что волшебник решил перенести аристократок в сундуке, зачарованном на расширение пространства, брюнет прокусил до крови свой палец. Искусство крови. Багровый полумесяц. Что-то успевшая почувствовать фигура волшебника чудом ушла с траектории полета кровавой дуги, прочертившей в земле борозду и разрубившей пару деревьев. Какие же вы надоедливые создания. Нет бы, как в сказках маглов, вы боялись бы чеснока, мучительно умирали от вбитого в сердце осинового кола и попадающих на кожу лучей солнца. Оказавшийся около отброшенного сундука с его целью, высший вампир со злобой посмотрел на беззаботного волшебника. «Я переломаю тебе все кости и высосу твою кровь досуха, маг. Вы только и можете делать, что сосать, чертовы пидросы». Сика, быстро уйдя из-под зоны поражения заклятия вместе с подхваченным сундуком, от которого исходили женские запахи, Лионель с осторожностью следил за своим противником. «Давай я тебе объясню, почему ты сейчас проиграешь. Искусство крови. Багровая звезда. Созданная сфера из крови насквозь пробила грудь волшебника, но вопреки всему голос волшебника продолжал раздаваться, а по его телу начали пробегать знакомые желтые молнии. Главная причина в том, что у меня более крутые спецэффекты». Быстро отпрыгивая от фигуры, из глаз и рта которой било желтое сияние, Лионель с запозданием заметил бьющие из отверстий сундука, удерживаемого им одной рукой, свет. Сочетание Империуса, легилименции и боевых зелий – это мечта глав террористических организаций маглов. Такая мысль блуждала в моей голове, когда последняя нить ментальной связи оборвалась. Посмотрев на столбик дыма, поднявшийся вдалеке, я вернулся к созданию портала, что смог бы безопасно перенести двоих взрослых волшебников и маленькую девочку с только укрепляющимся магическим даром. Насчет того, что позже авроры будут проверять мою волшебную палочку на предмет творимых заклинаний, я не переживал. Чары одного из трех непростительных я давно уже мог применять без всяких магических проводников и заклинательных слов. Сказывается мастерство в легилименции. «Мама, мы скоро отправимся домой?» «Да, Илле, сейчас мистер Локхард сделает портал до Праги, а уже оттуда мы отправимся домой». Вертящая в руках возвращенный мной стеклянный шарик с сияющей изнутри иллюзией солнца, прикрытого несколькими облаками, Илле с Фильфон Винтер с упреком произнесла: «А мне ты говорила, что порталы делают долго». «Международные порталы делают долго, Илле, необычные. И в чем разница между ними?» «Ох», Айрис Фильфон Винтер устало вздохнула, впрочем не переставая поглядывать по сторонам и сжимать в руках волшебную палочку, отнятую мною одного из тех бандитов. «Впрочем, нас окружал наколдованный и закрепленный с помощью рун купол скрыто, а возможным выжившим членам серых дельцов сейчас было точно не до наших поисков. Агония Парадиза – крайне неприятное боевое зелье, особенно эффективное против органических противников. Чтобы боевые зелья не срабатывали прямо на них, многие мастера зелий готовят их так, чтобы приводить их в активное состояние, только при вливании специальным образом магии в флакон зелья. В моем случае флаконами послужили подчиненные Империусом и управляемые издалека легилименцы и оборотень Сквип с каким-то магом, охранявшим вход. Правда, все это удовольствие вкупе с преисподней Мадиуса, что была в сундуке, на котором подорвался высший вампир, и оборотным, на всякий случай потраченным на последнего камикадзе обманку, обошлось мне в 200 галеонов. Быть боевым зельеваром действительно дорого. Благо, моя внутренняя жаба при поиске представительниц рода Винтер не позволила пройти мимо хранящейся на базе серых дельцов контрабанды. Все полулегальное и не совсем легальное, что смог стащить, было тщательно уложено и отправлено грузовым порталом в один из созданных рядом с Прагой схронов. Жаль только, что тот высший вампир скорее всего не сдох. Нежить высших рангов всегда было трудно убивать, и не с моим нынешним телом да уровнем контроля магической силы идти против нее сейчас в лоб. С едва заметной синей вспышкой веревка в моих руках наконец стала порталом, ведущим на посещенное мной кладбище. Настраивать точку выхода по знакомым из прошлого местам я не рискнул, а в этом теле Локхарта я посетил слишком мало мест. Все, портал готов, и вы можете браться за него. Благодарю, мистер Локхарт, я, Айрис Фильфон Винтер, с этого момента имею перед вами долг жизни. Почувствовав закрепление этой клятвы в окружающей нас магии, я продолжил следовать матрице поведения своей маски. Для меня является честью участвовать в спасении столь прекрасных леди. Но думаю, что чем скорее вы окажетесь дома, тем спокойнее будут ваши родные. С улыбкой говорю, протягивая им портал. Айрис Филюстала улыбнулась в ответ. «Действительно, Илле, возьмись за веревку». «Угу». Убедившись в том, что все крепко держатся за только что созданный мной одноразовый артефакт, я его активировал. «Портус». Со скрипом открылась дверь одного из домов, расположенных на границе между Германией и Чехословакией. Услышавшая звук шагов из кухни выглянула светловолосая девочка 9 лет. «Пап, ты наконец вер». Но Эльза Олька треско замолчала, смотря на двух незнакомых мужчин. Один из них широко улыбнулся, показывая свои покрытые желтым налетом зубы. «Апа, а кто это тут у нас?» Быстро развернувшись, девочка шустро побежала к черному выходу из дома. Сзади раздался голос второго мужчины, инкарцера. Возникшая из воздуха веревка в одно мгновение крепко опутала светловолосую девочку, заставляя ту болезненно упасть на пол. «Напома, Силенция». Эльза с паникой поняла, что из ее рта больше не доносилось ни одного звука. «А нам конкретно так повезло от того, что мы узнали, где проживает тот чокнутый оборотень. Как ты думаешь, сколько нам дадут за эту девчонку в одном из борделей Дрездена? Идиот, она дочь оборотня, а значит и сама оборотень. Никто ее не возьмет в бордель. Лучше продать ее на черном рынке в Берлине. Цены на органы молодых оборотней должны быть сейчас весьма высоки из-за того, что большинство из них либо в резервациях, либо в стаях диких. А вот за идиота я могу дать по зубам. Дом оборотня нашел же я». На это его напарник лишь пренебрежительно фыркнул. «Присмотри за девчонкой, пока я осматриваю дом. Он, наверняка, где-то здесь хранит заначку. Папа, спаси меня». Чувствуя набегающие на глаза слезы, Эльза плотно сжала свои кулачки, стараясь скрыть свою слабость. Она видела, как отец неосознанно так делал, когда грустил и не хотел этого показывать окружающим. Часть 12. А сделать надо много. «Благодарю за содействие, мистер Локхарт. Мы лишь просим вас оставаться в Праге всю ближайшую неделю до выяснения всех обстоятельств произошедшего дела. Рад был вам помочь. Как настоящий поборник справедливости я не мог проигнорировать происходящее. В следующий раз я прошу вас дождаться прибытия оперативной группы «Авроров». Все-таки эта работа не для гражданских, тем более иностранцев, а для нас. Увы, время слишком часто ограничивает наши возможности. В ином случае, как добропорядочный гражданин, я обязательно дождусь прибытия наших стражей закона и порядка. Рад это слышать. Кстати, не удовлетворите ли мое любопытство, удалось ли найти похитителей в том месте? К сожалению, я не могу вам сообщить эту информацию. Посмотрев в глаза Аврора следователя, понимающе разочарованно киваю головой с чуть потускневшей улыбкой. «Понимаю, следование долгу службы – это похвальное качество для человека. И так как у вас больше нет вопросов, могу ли я идти?» «Да, был рад познакомиться с вами, мистер Локхарт». «Взаимно, мистер Гарак». Пожав руку вставшему мужчине, в чьих предках явно отметился кто-то из татар, иду к выходу из комнаты допроса, что находилось в отделе правопорядка Чехословацкого министерства магии. В отличие от английского министерства магии, что было расположено практически под улицей Уайтхолл, благодаря чему им не нужно было заморачиваться с созданием пространственного плана, и они смогли направить больше выходящих от линий потоков магии на поддержание своих защитных чар, или на что-то другое. В общем, чешские маги, в отличие от своих британских коллег, не были стеснены недостатком магии, исходящей от линий, которые также называют драконьими жилами, и отгрохали себе широкое и массивное 10-этажное здание в главном пространственном плане Праги, более известном как Летняя площадь. Раньше здесь были расположены в основном родовые поместья аристократических родов волшебников и первый совет чародеев. Позже пошел период этакого коллективного сближения или даже урбанизации магов. Маги, что в те времена были ярыми индивидуалистами, начали потихоньку объединяться в различные коллективы. Пика этот процесс достиг при принятии статута секретности. Поэтому здание Первого Совета Чародеев вскоре стало резиденцией Международной Конфедерации Магов, а не многочисленным чистокровным родом, что прошли испытания временем, пришлось потесниться с главными мастодонтами гильдиями Европы. Мои бывшие сограждане свою возможную прибыль решили не упускать и заранее приобрели всю свободную территорию, которую позже сдали в аренду другим гильдиям или организациям. В данный момент я направлялся к выходу из министерства, парадные двери которого выходили на эту самую летнюю площадь. Полы мантии величественно развивались в такт моим шагам, а на лице сияла улыбка для всех встречающихся волшебников. Только в этот раз людей с появляющимся в глазах огоньком узнавания было куда больше. «Это тот британец, кажется, выглядит как на колдофото в Вестнике. Эй, я слышал, что он писатель». Услышав с помощью усиленного магии слуха шепотки некоторых людей, чуть задумчиво щурюсь. «Интересно, походу тот парнишка, успевший щелкнуть на свою камеру нашу компанию, состоящую из меня, Винтерстианом и пятерки Авроров, уже успел продать наши фото в газету». За поворотом я наконец увидел будку с проверяющим магические проводники на входе и выходе министерским служащим. Сразу за будкой находился приемный зал с находящимися по бокам массивными каминами, нужными для пространственного переноса, а напротив будок регистрации посетителей министерства находилось три парадных входа под 3 метра. Маги очень любили число 3, а если при этом можно было похвастаться своим богатством и утереть нос остальным, то их было не остановить. Раньше я тоже этим страдал, хотя, нет, наслаждался. Толпы магов шли в разные стороны, то проходя через открытые нараспашку трехметровые парадные двери, то исчезая в зеленых всполохах каминов. Вот идет к выходу группа индусов, что вышла до этого из портального зала, места используемого как точка выхода и входа для официальных международных порталов. Вот толпа репортеров, явно ждущая кого-нибудь из глав министерских отделов или очередного мастера магии, решившего запатентовать свой труд. Среди тысячи запахов, распространяющихся по залу, замечаю знакомый – сирень. Повернув голову, пробегаюсь взглядом по толпе магов и замечаю мелькнувшую макушку с длинными каштанового цвета волосами. Одетая в джинсы и свитер, девушка немного нервно оглядывалась по сторонам, сжимая мой чемодан. Так непривычно видеть ее наяву, а не во снах. «Мария, можете забирать свою волшебную палочку. Благодарю». Взяв свой магический проводник с весов, на которых его проверял министерский служащий с надвинутым на голову фиолетовым колпаком, машинально проверяю его на возможные чары слежки или проклятия. Отдать в чужие руки на время свой магический проводник, а затем не проверить его на возможные сюрпризы, даже если он все это время был перед глазами. С таким отношением к своей безопасности мне можно было бы смело приложить к своей голове этот самый магический проводник и крикнуть бомбарда. Это было бы куда милосерднее действия возможных проклятий. Улыбка на лице становится более естественной, когда карие глаза возлюбленной наконец заметили меня. Ноги, словно сами несут меня к ней, а в груди появляется уже ставшее непривычным тепло. Мысли о том, что это не прошлое, а другой мир, и эта девушка вообще другой человек, были быстро задавлены. Я видел, я чувствовал, это моя Мария. Просто здесь она никогда не была знакома со мной, Гилдероем Гиесеком. По глазам бьет вспышка света. С трудом удерживаюсь от использования атакующих чар. Здравствуйте, мистер Локхарт. Я, Лейла Навак, журналист газеты «Вестник магии». Не могли бы вы ответить на несколько вопросов, касающихся произошедшего нападения на поезд, что шел из Праги в Берлин? Это правда, что вы с помощью заклинания адского пламени сожгли десяток нападающих и уничтожили треть поезда? Какие отношения между вами и женой главы отдела правопорядка немецкого министерства магии? Вы признавались в любви Айрис Филь фон Винтер, а курва? Смотря на окружившую меня толпу репортеров и периодические вспышки камер, полностью погружаюсь в ментальную маску Гилдероя Локхарта. На моем лице все так же находилась обаятельная улыбка, несмотря на прошедший многочасовой допрос с небольшими перерывами, что затянулся чуть ли не на сутки, и прерванную встречу с любимой. Мария Беновиль с обреченностью смотрела на голубоглазого блондина, окруженного толпой репортеров. Вчера, через несколько часов после того, как вернулась с поезда в Прагу для допроса, она наконец смогла увидеть свою наставницу-подругу со своей дочерью и даже немного с ней поговорить. А вот встретиться с этим британцем ей не получилось. Слишком быстро его увели Авроры для дачи показаний. И вот она стоит здесь с утра уже 3 часа с чуть ли не жгущим руки чужим чемоданом, который ей доверили. И вот, когда она, казалось бы, уже сможет вернуть этот чертов чемодан его владельцу и наконец пойдет домой отдыхать перед завтрашним рейсом в Берлин, уже на магловском поезде, эти журналюги перекрыли эту возможность. Вздохнув, она снова посмотрела на чемодан, ничем не примечательный, коричневого цвета с черной ручкой и несложным механическим замком. Может, надо было отдать его Аврорам? Холодные синие глаза с затаившейся в глубине тьмой на лице со вздувшимися венами уставились на нее. Окружающая палящая магическая сила давит на плечи, словно она находится не в поезде, а на дне океана под многокилометровой толщей соленой воды. Лучше отдать лично в руки. Нервно улыбнувшись, девушка вернула внимание к толпе репортеров, которые даже спустя 15 минут интервью явно не собираются его заканчивать. Заждались, и, подпрыгнувшая от внезапно раздавшегося над ухом мужского голоса, девушка быстро перевела взгляд на подкравшегося наглеца, собираясь сказать ему пару ласковых слов за такие шутки. Перевела взгляд и замерла. Голубоглазый блондин в мантии золотого и синего цветов улыбался ей. Проследив за ее взглядом в сторону толпы репортеров, все еще окружающий Локхарта, Гилдерой развел руками. Магия и никакого мошенничества. На это девушка только фыркнула. «Леди Мария, вы сегодня как никогда красноречивы», — радостно улыбнулся волшебник, смотря в искрящиеся от возмущения глаза девушки. Но ответить на свои слова он не дал ей времени. «Давайте пройдем в одно чудесное кафе, расположенное здесь неподалеку. Моя иллюзия долго не продержится, да и вас нужно поблагодарить за выполнение моей просьбы». Тогда эта просьба совсем не звучала как просьба, — язвительно произнесла Мария, направляясь за быстро шагающей фигурой волшебника. Только сейчас она обратила внимание на то, что окружающие волшебники теперь не замечают их двоих, но подсознательно уходят с их пути. Награда в виде пирожных и чашки британского черного чая за с блеском выполненное задание вас удовлетворит. Я еще не забыла про изнеженную даму. О, так вы хотите иную награду. И что же вас может удовлетворить? От оценивающего взгляда, пробежавшегося по ее фигуре, Мария вспыхнула. Слишком красноречивым был взгляд. Да и сам волшебник, несмотря на свой нарциссизм, что проявлялся чуть ли не в каждом движении, привлекал внимание своей привлекательной внешностью напополам с непробиваемой уверенностью. «Я готов на многое пойти ради такой красивой леди». И наглостью. «Пирожных и чая хватит». Сзади начал раздаваться голос Локхарта, что каким-то образом смог перебить шум от окружающих волшебников. «Я был бы рад продолжить отвечать на ваши вопросы, но, к сожалению, даже таким волшебникам, как я, требуется отдых после таких приключений. Но вы не переживайте, скоро на прилавках книжных магазинов можно будет увидеть новую книгу Гилдероя Локхарта, где сможете узнать все подробности произошедших событий. А пока я вынужден откланяться».